У меня нет никаких проблем с деньгами. Деньги. Состояние экономики не имеет для меня никакого значения. Я позволяю моим доходам постоянно расти вне зависимости от того, что пишут газеты и говорят экономисты. Я выхожу за рамки своего нынешнего дохода и не обращаю никакого внимания на экономические прогнозы. Я с легкостью преодолеваю уровень доходов моих родителей, не слушая людей, которые говорят мне, как далеко могу пойти и что я могу себе позволить. Мое сознание в отношении денег расширяется и вбирает в себя новые идеи, новые способы добиться того, чтобы моя жизнь была полнокровной, яркой, обеспеченной и прекрасной. Я обладаю многими талантами и способностями и с радостью отдаю их на службу всем людям. Я избавляюсь от какого бы то ни было чувства неполноценности и поднимаюсь на совершенно иной уровень восприятия денежных проблем. Любовь единственное, что мне нужно, чтобы в моей жизни все было в порядке. Решение всех жизненных проблем. Любовь к себе – моя волшебная палочка. С каждым днем мне все легче смотреть на свои глаза в зеркале и говорить себе: «Я люблю тебя именно такой, какая ты есть». Моя жизнь улучшается без всяких усилий с моей стороны. В прошлом я постоянно решала какие-то проблемы, касающиеся моих отношений с людьми, моего счета в банке, моих разногласий с боссом, моего здоровья и моих творческих способностей. Но в один прекрасный день в жизнь мою вошло волшебство, когда мне удалось действительно полюбить себя, полюбить каждую частичку своего тела. В моей жизни начали происходить чудеса. Все проблемы, казалось, растворились, и мне не нужно было ничего улаживать. Отныне главное для меня не решение проблем, а любовь к себе и вера, что Вселенная даст мне все, что нужно, и все, чего я желаю. Пища – наш истинный друг, и я благодарна всему тому, что питает меня ценой своей жизни. Питание. Я люблю здоровую пищу. Вкусная, здоровая пища доставляет мне огромное удовольствие, независимо от того, принимаю я ее дома, в ресторане, на природе или на работе во время обеденного перерыва. Я люблю себя, поэтому обращаю внимание на то, что я ем и как себя после этого чувствую. Пища – топливо для моего организма, которое необходимо ему для выработки энергии. Мы все очень разные, и я не могу давать вам каких-либо советов в отношении питания, не зная особенностей вашего организма. Постарайтесь сами определить, в какого рода топливе нуждается ваш организм, чтобы быть оптимально здоровым и энергичным. Иногда нам могут доставить удовольствие и обработанные, и готовые к употреблению продукты. Однако многие люди полагают, к сожалению, что вполне нормально питаться исключительно полуфабрикатами, пирожными, кока-колой, хотя во всем этом очень мало полезных для здоровья веществ. Изучение основ правильного питания – по-настоящему увлекательное занятие, вызывающее мгновенное желание применить полученные знания на практике. Мне нравится готовить и употреблять в пищу вкусные, полезные для здоровья и натуральные продукты. Прощение – это инструмент исцеления, который всегда со мной. Прощение. Я выбираю прощение. Мне нравится ощущение свободы, которое я испытываю, сбрасывая с себя тяжелые одежды, критики, страха, вины, негодования и стыда. Теперь я умею прощать себя и других. Прощение освобождает всех нас. Я желаю похоронить все свои старые обиды. Отныне я отказываюсь жить в прошлом. Я прощаю себя за то, что так долго таила в себе все эти давние обиды, как прощаю и за то, что не знала, как любить себя и других. Каждый человек несет ответственность за свои поступки. И все, что от него исходит, жизнь возвращает ему назад. Следовательно, мне совсем не нужно кого бы то ни было наказывать. Все мы, включая меня, живем по законам нашего собственного сознания. Я занимаюсь моим личным делом, очищая свой разум от всего того, что мешает мне прощать, и позволяю любви выйти. И я тогда исцеляюсь. Я выбираю мысли, которые поддерживают и питают меня. Свобода выбора. Я всегда свободна в выборе того, что думать. Моими мыслями не управляет никто, кроме меня. И поэтому ни один человек, место или вещь не имеют надо мной никакой власти, если только я сама не решу ее отдать. Я совершенно свободна в выборе того, что думать. Вместо того, чтобы жаловаться и злиться на себя и других людей, я выбираю позитивный взгляд на жизнь. Разумеется, я могу сетовать на то, что у меня чего-то нет, выражая таким образом свое отношение к ситуации. Но мои сетования ничего в ней не изменят. Если я люблю себя, я оказываюсь вдруг в негативной ситуации. Я могу сказать, например, следующее. Я хочу освободиться от стереотипа в моем сознании, который способствовал возникновению этой ситуации. Все мы в прошлом не раз делали негативный выбор. Однако это вовсе не означает, что мы плохие или что мы теперь должны всю жизнь придерживаться этого негативного выбора. Мы всегда можем сделать выбор и освободиться от своих заблуждений. Я с радостью приношу свои дары жизни, и жизнь с любовью приносит мне свои дары. Давать и получать. Мне нравится делать и получать подарки. Благодарность и признательность подобны мощным магнитам, ежеминутно притягивающим чудеса. Если кто-то говорит мне комплимент, я улыбаюсь и благодарю. Комплименты — дары процветания. Я научилась принимать их с благодарностью. Сегодняшний день — священный дар жизни, и я широко раскрываю свои объятия, чтобы получить все блага, которые Вселенная предлагает мне в этот день. Я могу это сделать в любой час дня и ночи. Я знаю, что в жизни бывают моменты, когда Вселенная щедро одаривает меня, и я не могу ничего ей дать взамен. Я могу назвать многих людей, которые очень помогли мне в то время, когда у меня не было ни малейшей возможности с ними расплатиться. Впоследствии у меня появилась возможность помочь другим. И так оно обычно и происходит в жизни. Я расслабляюсь и радуюсь изобилию здесь и сейчас.